А как? Неплохо. Вы просто мастер с поистине золотыми руками. Я восхищен. Благодарю. Довольно ответил мужчина, внутренне чуть ли не светясь от счастья из-за его похвалы. Но это еще далеко не все, ведь я провел еще несколько модификаций. В качестве примера я взял оружие орков, точнее его многофункциональность. Ведь как мы с вами знаем, всего одна шута может быть как огнестрельным оружием, так и огнеметом, или же ракетной установкой. Да даже и цепными мечами тоже в придачу обладают, и тогда я подумал, а чем мы собственно хуже. Ну и решил помимо вышесказанного приделать к обоим видам пулеметов нескольких новых наворотов, такие как например две ракетные трубы, которые легко и просто могут быть заменены на, к примеру, лазер. А почему бы и нет? Мастер, повторюсь, я в полном восторге от вашей работы. И если вам что-то нужно, то не стесняйтесь обращаться. И коли это будет в моих силах, то я, конечно же, вам помогу. Такие, как вы, должны сидеть не в четырех стенах, а приносить пользу всему человечеству своими талантами. Не стоит, господин. Я считаю, что уже нахожусь на своем месте, ведь я работаю на тех, кто защищает самого Верховного Короля. А потому я верю, что именно здесь я смогу принести больше пользы. Ну что же, в ваших словах есть изрядная доля истины, мастер. Но все же я хочу еще раз повторить. Если вам что-то потребуется, то можете обращаться хоть ночью, я немедленно откликнусь. Ну а теперь давайте все-таки приступим, мне уже не терпится провести парочку тестов для этой игрушки. Верун, королевский дворец, покой короля. Впечатляет, очень впечатляет. Просматривая записи недавнего столкновения с зеленокожими, Аргус действительно оказался под большим впечатлением от увиденного. Даже можно сказать, что он был в шоке. И было отчего, ведь вчерашний мальчишка, что прибыл невесть откуда, сегодня уже идет на превосходящие силы противника, и побеждает. Да так, что он уничтожил столько орков, что их было и не пересчитать, после чего просто убил их варбосса, который на две головы превышал в росте самого Александра, что нисколько ему не помогло, когда адамантиевый меч отрубил половину его тела. А уж как он швырнул орочий шагатель в его собрата, ну тут просто без слов. Проще говоря, этот молодой человек превратился в самого настоящего бога войны, вдохновляя своим примером и так называемой аурой на противостояние многочисленным захватчикам, вырезая мелочь просто десятками, сотнями. И да, это вызвало у него неподдельное впечатление, но только внешнее и немножечко внутри, так как остальное существо короля начинало ему со страшной силой завидовать. Ему тоже хотелось быть снова молодым, таким же сильным и обладать острым и живым умом. Ему хотелось увидеть такую же любовь, почтение и уважение среди своего народа. Но, скажи мне, друг мой, что теперь ты можешь сказать о этом молодом человеке? Твое мнение о нем изменилось. Так точно, ваше величество. Оно изменилось, и исключительно в лучшую сторону. Он доказал мне, что хоть ему все и удается практически с первого раза, то сердце у него абсолютно человеческое. Он готов был умереть, но не позволить этим тварям проникнуть на шахты и уничтожить там все живое. Он даже притянул к себе внимание большинства орков, чем здорово ослабил давление на наших парней, а потом и вовсе убил их предводителя, чем вообще сорвал все их завоевательные планы, ну и попутно спас тем самым жизни всех важных руководителей тамошней колонии, в том числе и твою, друг мой. Так точно, повелитель. Если бы он не убил эту мразь так скоро, то быть большой беде, если не сказать жестче. Мы все у него в большом долгу, я у него в долгу. И что ты предлагаешь? Может, это и прозвучит поспешно, но я предлагаю повысить его до звания лейтенанта, господин лейтенанта. Аргус в удивлении приподнял брови. Но ведь именно ты, совсем недавно, говорил, что он слишком быстро взлетел по карьерной лестнице. Что изменилось? Я у него в долгу. Как я только что и говорил, к тому же Александр смог проявить подходящий уровень командирских навыков, а потому я не сомневаюсь, что если от него потребуется, то он сможет грамотно распорядиться своей новой должностью и долей власти. Надо вынести данное предложение на голосование, остальные стражи тоже должны высказать свое мнение насчет этого вопроса. И если они согласятся, то так уж и быть, Александр получит новую должность. Благодарю, господин. Не стоит, я всего лишь прислушиваюсь к твоему мнению, моего самого верного телохранителя, даже скорее друга. Вновь улыбнувшись, Мужчина встал с трона и направился в сторону выхода. «Пойдем, прогуляемся». Мужчина еще даже не догадывался, что его ждет впереди. Спустя 2 года, Верун, с того самого момента, как мы с ребятами раздали оркам смачных пизлей на той ресурсодобывающей планете, прошло ровно 2 года. За это время не особо много чего произошло, если не считать за то, что мой авторитет в королевской страже вырос просто до космических высот, и меня могли выслушать и выполнить любую мою просьбу, все, с кем бы я ни заговорил. И это при том, что я так и остался лейтенантом. Тоже можно было сказать и про все остальные войска королевства вообще. Ну, по крайней мере, на данной планете уж точно. Был даже такой интересный инцидент, как я должен был войти в кабинет короля для решения одного очень важного вопроса, а стражники, что стояли по всей длине коридора, сразу же опускались в почтении на одно колено. Благо, что Аргус на тот момент был занят и не видел всего этого. Врать не стану, мне тогда это очень польстило, но чтобы впредь такого не случалось, я попробовал с ними поговорить, дабы они так больше не делали. Но как показало время, я лишь впустую сотряс воздух. Далее. Моя бывшая тренерша по рукопашному бою. Как оказалось, она не просто так отсутствовала на Веруне больше 2 лет, а по причине того, что наши чуть ли не ежедневные потрохушки таки привели к вполне себе закономерному результату. Майя забеременела, причем сразу двойней. Ровно как и Виктория, мама Хлои. Вот только если Майя легко могла скрыть, кто отец, то вот Виктория нет. Поэтому ей пришлось провести некий обманный ход, чтобы не возникло никаких никому не нужных вопросов. Хлоя же, ну скажем так, она очень старалась, несмотря на то, что я становился с каждым днем все больше и больше. Вот только у этих 2 лет были и мрачные моменты истории, в которых мне пришлось поучаствовать. Например, то, что я должен был смотаться на еще одну планету, где должен был сопровождать короля и не дать тому отъехать на тот свет. Ведь планета та была не абы где, а там, где производится здоровенный шагоход, известный как рыцарь. Тот самый имперский рыцарь — один из нескольких видов титанов, что производится в империи. А таких планет, как это, было сразу аж целых 3. 3 планеты, где живут целые династии воинов со своим кодексом чести, сводом правил, и именно на них расположены огромные заводы, не на всю планету, конечно, но достаточные для того, чтобы один такой заводик, а их было несколько на одной только планете, в год могли выпускать около 8 шагоходов. Каким же образом Аргус имел над ними власть, учитывая, что всего один единственный выстрел из здоровенной пушки и этого престарелого клоуна нет в живых? Для меня это было тайной, покрытой мраком. А ответ крылся в деталях, о которых можно рассказать как-нибудь потом. Для чего мы туда слетали? Причина крылась в том, что король просто решил поболтать с местным царьком о каких-то одному ему известных делах. Поначалу все шло более-менее нормально, даже можно сказать спокойно, вот только потом в дело вмешался алкоголь, из-за чего чуть было не произошел скандал и последующая за ним драка. Благо, что у его собеседника была адекватная стража и легко обезвредила своего владыку, просто утащив его из комнаты переговоров. Мы, кстати, поступили точно так же, с той лишь разницей, что в роли насилок выступал я. И как мне потом объяснили, что если бы мы не растащили их, то могло бы произойти все что угодно, причем в исключительно не очень положительных качествах. И что частично и произошло, меня сослали на одну из аграрных планет в качестве представителя короля, чтобы я следил там за порядком и прочее. Правда, я смог извлечь из этого определенную пользу для себя любимого, а именно, настроить местное руководство и весь народ к себе настолько положительно, что если бы я только приказал, то они немедленно бы послали короля на поиски дудки волосянки и примкнули ко мне. К сожалению, моя ссылка там длилась всего лишь 1,5 года, вроде и много, а вроде и мало. Но в конце концов, когда я спускался с трапа корабля, то с непомерным удовольствием вздохнул свежий весенний воздух с примесью дождя. Радости было полные штаны, ровно до того момента, как прошло еще 1,5 года тишины. Тишины, что была разрушена мощным взрывом народного бунта прямо тут, на столичной планете. Причем началось все с малого, а именно с того, что дружки короля стали наглеть настолько, что решили настолько снизить зарплату, что народу только-только хватало на еду, что повлекло за собой массовые нарушения выплат за местное ЖКХ, а в некоторых городах даже отменили выходные, точнее укоротили их на несколько часов, с результатом того, что из народа стали выжимать все соки. Так, конечно, делали и раньше, но хотя бы платили за работу приличную зарплату. Но все хорошее в конечном итоге подходит к концу, так и тут. Поняв, что они находятся в заднице, народ начал протестовать, требовать снижения уровня налогов, повышения зарплаты, выдачу как минимум 2 выходных в неделю, и понизить работочасы, то есть снизить рабочий день с 12 часов до 8, и повысить уровень налогов для местного высшего класса, а то при нынешнем правительстве они настолько охуи, что просто слов никаких нет. Сначала король решил решить дело угрозами и наказанием попавшихся бунтовщиков через казни или банальные пытки. Вот только это не только не подействовало, а лишь наоборот разозлило народ до такой степени, что они открыто объявили, что они требуют отставки нынешнего правительства с заменой на адекватного кандидата в правителя. И вот тут уже у Аргуса окончательно сорвало крышу, и он решил действовать наиболее радикальным образом, а именно подавить бунты при помощи армии, и руководить ей поставил своего единственного сына, что хоть и не был такой же сволочью, как и его поехавший папаша, но тоже имел определенный уровень гандостости, считая, что плебеи не должны бунтовать, а лишь подчиняться вышестоящим, а именно ему и его отцу. Короче говоря, выходец из так называемой «золотой молодежи», считающих всех остальных говном, а их самих чуть ли не богами, в результате чего его убили, точнее повстанцы перебили посланных за ними солдат, а самому Гюго просто влили в глотку целый кувшин расплавленного металла, что некогда был местной валютой. В результате чего Аргус решил использовать уже своих королевских стражей и хотел было объявить военное положение, как в дело вмешался я, так как мне это уже дико не понравилось, и я решил вмешаться, дабы прекратить это сумасшедшее безумие. Ну и кстати, в качестве приятного бонуса, примерно по всем мирам королевства тоже прокатилась волна народного недовольства, грозящая перерасти в самую настоящую гражданскую войну, чего естественно никто из нас не хотел, ни сами бунтовщики, ни я, так как мы оба прекрасно понимали, чем это все может обернуться, особенно руководство повстанцев, что просто устало терпеть, и не видела иного выхода, кроме как вооруженное восстание. Александр, Юрген, наконец-то вы пришли, где вас носило. Я, неважно, не дал мне закончить Аргус, находясь в крайне взвинченном положении, да еще и в сильно выпившем состоянии, главное, что вы здесь. Значит так, перейду сразу к делу. Вы оба являетесь моими самыми верными и сильными воинами, воинами, которым я могу доверить многое. Как вы уже знаете, эти подонки убили моего сына, лишив меня самого моего главного сокровища. Я хочу, чтобы вы показали им, насколько жестоко и показательно будет мое возмездие. Итак, Александр, Юрген, как ваш король, я показываю вам расправиться с бунтовщиками самыми радикальными методами. Иными словами, можете взять какое хотите оружие, но перебейте там всех, кто смеет сомневаться в моей власти. Ваше Величество, вы хотите, чтобы мы устроили бойню, буквально расстреляв тех, кто хочет лучшей жизни? Да, я здесь король, я здесь власть. От переполнявшего его гнева мужчина вдарил по столу, что есть мочи. А вы мои верные псы, и если я говорю вам загрызть их, то вы пойдете и сделаете это, потому что это мой вам приказ. Мы с моим непосредственным начальником переглянулись и поняли, что, похоже, от гнева кукушка у короля окончательно уехала в дальние дали. И если внешне тот ничем не высказывал, то вот его глаза говорили о многом. Похоже, что даже до его мозгов что-то начало доходить. Надо что-то с этим делать. Так мне читалось по его глазам. И похоже, что мне придется действовать самому, так как Юрген не станет поднимать руку на своего государя. Настолько его вымуштровали, чему он исследовал всю свою жизнь. Но вот глубоко внутри, то, что он видел, его, мягко говоря, не очень радовало. Аргус Вульян, согласно своей клятве, что я давал при вступлении на должность королевского стража, я обязан выполнить свой долг, а потому, я обязан устранить угрозу, что мешает мне его исполнить. Лейтенант, что вы? Но договорить мужчина не успел, я чуть ли не молниеносно приблизился к нему и схватил за шею. Отпху, ха-ха-ха-ха, и... Нет, вы перешли все разумные пределы, и я намерен исправить все то, что вы натворили. Народ Верунского королевства не ваши игрушки, они живые люди со своими нуждами и потребностями. А потому, так как вы окончательно сошли с ума от вседозволенности и безнаказанности, я выношу вам приговор — смертную казнь. Прощайте. Легкое движение руки, и по кабинету разносится отчетливый звук ломаемой шеи. После чего пожилой мужчина падает на пол сломанной куклой, старой, вконец обезумевшей куклой. «Ты убил его!» Посмотрев на труп своего господина, мужчина словно сбросил с себя все прожитые годы и изменился в лице и теле. Это закономерный итог жадности, наглости и просто отвратительного исполнения своих обязанностей. И отныне этому безумному режиму пришел конец. Отныне я буду честно исполнять свои новые обязанности. Я стану достойным королем для всего своего народа, и приложу все свои силы, чтобы наши люди жили в достатке и не знали того кошмара, что распространил этот идиот. Но что ты намерен со всем этим делать? Я считаю, что ты просто превосходный человек и отличный воин, и я не хочу терять твои навыки. Они могут хорошо послужить нашему народу. Нет, я подвел своего короля, и предал данную много лет назад клятву. И ничего, кроме справедливого возмездия за это предательство, я не заслуживаю. Ты хочешь, так как я предал короля, не став мешать его убийству, то сегодня, на главной площади города я намерен перерезать себе горло. И это мой последний тебе приказ как твоего непосредственного начальника. Не спори, пока народ не знает, что Аргус мертв, а значит, что ты пока еще не король, следовательно, пусть это будет мой последний тебе приказ. Я все равно против, но кто в таком случае займет твое место? Ведь ты не просто королевский страж, ты наш глава. А насколько мне известно, наследника ты не оставил. Все верно, это так. Но сегодня я объявлю о нем, подходящие для этого кандидатуры у меня давным-давно имеются. И не спори, лучше пошли объявим о смене руководства, пока еще не слишком поздно, и, захвати доказательства. Народ должен знать правду. Тем же вечером, главная городская площадь. Граждане Веруна, собратья, братья и сестры, в свете последних событий, что захлестнули наш мир темной волной недоверия, страха и гнева, событий, что грозили нам сменить спокойную жизнь в развитии и процветании на разруху и кровавую гражданскую войну, мною было принято решение о принятии срочных мер к их предотвращению. Да я прекрасно понимаю ваше недовольство, да я в курсе, почему вы решили действовать столь радикальным образом, и все это действительно так и есть. Поймите, я действительно вас понимаю и искренне желаю вам всем только добра, чтобы у вас была вкусная еда, вода, крыша над головой, а главное, самое главное, что только вообще может существовать в нашем сумасшедшем мире, это чтобы каждый ребенок на территории нашего королевства был счастлив и не знал в чем-либо нужды. А потому я хочу спросить вас, скажите, вы согласны с тем, чтобы я стал вашим королем? Вы согласны дать мне шанс на то, чтобы помочь нашему народу стать сильнее, чем мы были раньше? Да, я молод, очень молод, но если вы мне позволите стать вашим королем, то я обещаю, что буду свято соблюдать свои обязательства перед всеми вами. Я обещаю стать достойным правителем, только прошу, дайте мне шанс. Первые несколько секунд главная площадь города оказалась погружена в звенящую тишину, люди раздумывали над тем, как им поступить, что они смогут приобрести, если он позволит мне встать у руля их королевства. Сможет ли этот здоровенный юноша стать достойным королем для своего народа, сможет ли он исполнить свои данные обещания, или провалится и обманет? Выяснить это можно было лишь одним способом – дать добро на вхождение короля на престол и своими глазами убедиться в честности, или наоборот лживости, его слов и обещаний. Но на его счастье у него было два, как минимум, плюса для одобрения его кандидатуры на столь важный пост – его честность, благородство, любовь к простому народу, храбрость и банальная сверхбыстрая скорость обучения. И если совместить все это дело в одну субстанцию, то по итогу выйти может что угодно. Но опять же, узнать, что из этого получится, можно только одним способом. Первым начали хлопать в ладоши несколько простых рабочих, решив довериться словам этого молодого человека, выкрикивая слова одобрения и радости. Они решили дать ему этот шанс. Шанс, что их дети смогут жить счастливо и в достатке. Шанс на достойную жизнь и работу, шанс на то, что у них будет достойный руководитель и достойный король. И именно благодаря этому выбору, на момент, когда ВКП доберется до их родного мира, родного отца Александра встретит крайне развитое, чрезвычайно могущественное и благополучное государство. Государство, что стойко стоит на страже своего народа от всех каких только можно угроз и помогает ему жить достойно и с уважением его труда. Амвар, дворец короля. Отец, ты слышал новость? Только что пришла. Вбежав в кабинет своего отца, Молодой мужчина практически небрежно положил на стол седовласому мужчине блюдцеобразный предмет, на что хан с неодобрением посмотрел на этот предмет, а потом на своего старшего сына. Я как это услышал, то просто не смог поверить. Это просто немыслимо. Не став больше слушать разглагольствование этого мальчишки, мужчина нажал на одну из кнопок управления и включил тем самым хранившуюся там запись, чтобы по мере просмотра увиденного его брови поднимались все выше и выше, пока его глаза не стали максимально открытыми. У Вильяма даже на несколько мгновений появилась мысль, что глаза его отца могут попросту выпасть, но к счастью все обошлось. То, что я только что увидел, надеюсь, правда. Да, отец, это действительно правда. И что нам теперь делать? Ответил мужчина далеко не сразу, а сначала обдумав каждую деталь, каждый слух и видя. Все, что ему было известно о этом мальчишке, дабы когда тот заявится сюда, а он обязательно заявится, дабы лично удостовериться в том, что его власть над мирами хана такая же крепкая, как и у его предшественника, или наоборот укрепить ее, если того потребует ситуация. И честно говоря, он не знал, как на это отреагировать, на эту смену руководства, если так можно выразиться. Что ему, его семье и его людям это принесет, он не знал, зато ему было известно другое. Он не должен торопить события, и сначала поговорить сам с этим мальчишкой, и уже на основе этого разговора принять соответствующее решение. Ждать. Так как все, что нам сейчас остается, это ждать и надеяться, что он не окажется таким же психом, как и Аргус, а сможет стать достойной его заменой. Значит, ждем. Значит, ждем. Кивнув на слова своего сына, мужчина погрузился в пучины своего разума, пытаясь найти там ответы на внезапно возникшие вопросы и идущие за ними следом вероятные проблемы. Афины. Королевский сад. Думаю, что эти цветы можно будет пересадить вот сюда, указав своим слугам, куда им нужно посадить столь понравившиеся ей цветы. Властного вида женщина проследила взглядом, как группа молодых девушек принесла горшки с ароматно пахнущими растениями и стала высаживать их строго туда, куда и указала их королева. Рядом с одной из ее любимых скамеек под вишневыми деревьями, которые Аманда так любила, и не забудьте проследить, чтобы у них было все только самое лучшее. Конечно, моя госпожа, как прикажете. Продолжив следить за происходящими работами, женщина не заметила, как в ее любимый сад вошли две ее дочери. Старшая, Милена, и младшая, самая неугомонная из всей четверки, Маления. Мама, рады приветствовать вас. Склонившись в почтении, две девушки молча ожидали позволения продолжить разговор, что собственно и произошло, как только женщина еле заметно кивнула в качестве дозволения, так как понимала, что ее девочки не стали бы беспокоить ее ради простого разговора, а значит, что они пришли по действительно очень важному делу. «Прости, что побеспокоили вас, матушка, но мы только что узнали некие важные новости и решили, что ты должна узнать про это. Что там?» Приняв планшет из рук старшей дочери, женщина нажала одну из кнопок активации. На Верне несколько часов назад произошла смена правительства. Король Аргус был убит, а на его место воссел один из его стражей. Некий Александр. Если я правильно произнесла его имя. Александр. Это такой очень большой молодой человек, можно даже сказать гигант, что не так давно принимал главное участие в отражении орочьего вторжения. Да, мама, вы совершенно правы. Это действительно он и есть. И что нам теперь делать? Над ответом королева думала не очень долго. Собирайтесь, мы отправляемся в столицу. Немедленно. Верун. Королевский дворец. Спустя двое суток, дабы не упустить ситуацию из рук, и чтобы не случилось никакой катастрофы, мне пришлось действовать максимально быстро и оперативно. Во-первых, мне пришлось провести переговоры с предводителями недовольных политикой прошлого короля, и выяснить что, как, почему и зачем. И лишь после того, как мы все обговорили, выяснили корень проблем и пришли к необходимому решению проблемы, я отдал приказ об отмене множества откровенно долбоких законов, таких как, например, праздник в честь дня рождения короля, или же, например, вернул налогообложение населения на приемлемый уровень, чтобы и казну не опустошать, и народ не обдирать до последней нитки. Также, помимо этого, я отдал приказ снести все статуи короля до основания, а символы его рода стереть и также снести, если таковые вообще существуют. Ну и в качестве приятного для всего общества бонуса я отдал приказ о расстреле всех коррупционеров, насильников и самых откровенных паразитов, коих отлавливали по всей планете и всему королевству, после чего доставляли их в тюрьмы, проводили суд, а потом уже казнь. Прилюдная. При максимальном сборе народа. И неважно, каков у него статус, возраст, награды и прочее. Все равно, закон един для всех, и соблюдать его должны все без исключения. Разумеется, что многим политикам это крайне не понравилось, и они попытались решить проблему в моем лице, обычными для себя методами. Ведь каждый из таких бандитов был прочно присосавшись к казне и всем, каким только можно, доходом, и кормился с рук Аргуса. Естественно, что им не понравилось то, что произошло, вот только сделать они ничего попросту не успели, их схватили и доставили в тюремные камеры. Разумеется, что места, которые они занимали в политической жизни общества, были весьма и весьма важными, и довольно прибыльными, такими, как, например, должность начальника космодрома для военных кораблей, или же глава местного телевидения, что только что и делал, как лизал со своими подпевалами задницу своему хозяину, выдавая неверную информацию населению на каждом углу. Оба этих незаконопослушных гражданина были пойманы и преданы суду, который также прошел через каток самых тщательнейших проверок и многочисленных замен неблагонадежных элементов и после переселились в камеру с небом в решетку. Вот только если они рассчитывали на то, что просто тупо отсидятся и возможно, что даже в чуть ли в королевских условиях, то они очень глубоко заблуждались. Почему? Да потому, что все их средства были конфискованы и направлены на благое дело, такие как, например, помощь фермерам, у которых были так или иначе определенные проблемы с вредителями или погодными условиями, или же в больнице со школами, которым требовалось срочное финансирование для ремонта и закупки всего необходимого для лечения и обучения. А сами эти коррупционеры были отправлены на полезные общественные мероприятия, такие как, например, прохождение обучения на какую-нибудь необходимую специальность, например, на строителя. Далее, и одно из самых главных – армия. Вот здесь мне пришлось действовать жестко и иногда даже жестоко, чтобы разобраться с абсолютно некомпетентными и даже вредоносными специалистами в той или иной военной области. Ну и конечно же и тут нашлись те, кто решил, что все им нипочем, закон не писан, на король не указ. Их повешенные тела потом долго сжирали падальщики и черви-трупоеды, что располагались в помойных ямах за стенами города, а чтобы такая мощная и массивная машина, как Верунское королевство, продолжала работать эффективно и плодотворно, мне пришлось найти таким негодяям подходящую замену. Подходящую и действительно пекущуюся о своей родине, работая честно и как того от них требует долг. Ну и куда же без общения с другими королями и несколькими королевами, что были подконтрольны Аргусу. Вот тут мне пришлось знатно поизгаляться и проявить чудеса дипломатии и умения трепать языком, дабы не допустить распада королевства на отдельные куски. Где-то это происходило при помощи дальней системы связи, при помощи голограмм, а в иных случаях и общаясь с отдельными персонами с глазу на глаз, такими, как, например, правительница пяти планет, одна из которых носит название Афины, от чего я оказался не слабо так удивлен. Вот только эта тетка оказалась с норовым и с самодовольным характером, требующая к себе почтения и уважения, что она и заявила при прибытии на планету. «Приветствую вас, госпожа Ая. Добро пожаловать, госпожа Верховная Жрица, будьте любезны меня так называть, юноша. Я вам не какая-то простая плебейка с улицы, а Верховная Жрица богини мудрости, военной тактики и стратегии, а потому требую к себе соответствующего отношения». Давайте обсудим, как нам друг к другу обращаться в другом месте, не на улице. Как вам такая идея? Уже с первых ее слов я понял, что разговор у нас пройдет тяжелый, даже можно сказать сложный. Но как ни крути, а она гость в моих владениях, а я гостеприимный и справедливый правитель. Поэтому если и ссориться, то только не при всеобщем внимании, и она это прекрасно понимала. Хорошо, это приемлемо. Вот и славно, в таком случае пройдемте. «Нам есть что обсудить». В ответ меня одарили крайне высокомерным взглядом, но тем не менее проследовали внутрь огромного дворца. В окружении стражи, состоящей чисто из женщин, одетых в футуристчина выглядевшие доспехи, стилизованные под броню воинов Древней Греции. Оружие было примерно таким же, с той лишь разницей, что они хоть и выглядели практически одинаковыми, но были в десятки, если не сотни раз смертоноснее. Ну а в качестве вспомогательного средства истребления ближнего своего эти дамы, все как одна, носили по одной винтовке и по паре пистолетов. Ну и связка из шести гранат и большого щита, покоящегося на левой руке, способного выдержать огонь далеко не слабого калибра. Тем более, как я смог выяснить позже, данный тип защиты, как и доспехи этих дам, вплоть до сапожков, обладали повышенным бронированием и мощными энергетическими щитами. Иными словами, верховная жрица притащила с собой не абы кого, а довольно боевых девчонок, красивых и очень боевых, со шрамами и даже кибернетическими запчастями, в том числе и искусственными глазами. Не у всех, конечно, а у 5 из 20 точно. Мне даже стало интересно, а кто кого отметелит. Мои ребята этих девушек или же девушки окажутся гораздо более лучше, чем я о них думал. Решив не забивать голову лишними мыслями, я отложил решение этого вопроса на потом, решив сосредоточиться на иных задачах и проблемах, требующих срочного вмешательства и решения. Итак, начну сразу же с главного вопроса. Так как ты новый правитель Верунского королевства, то обязанностей у тебя будет просто тьма, а следовательно, надо решить вопрос религии. Итак, как ты намерен решить эту задачу? Очень интересный вопрос вы мне задали, Ая. На что женщина сжала в недовольстве губы, но промолчала, желая выслушать все, что я ей скажу. Очень интересный и очень важный, стоит отметить. Ну а раз вы начали сразу, без прикрас, то позвольте и мне быть с вами откровенным. Итак, скажу прямо, я человек далеко не религиозный, даже можно сказать атеист. Я не верю, что есть какие-то там боги, от капризов которых может зависеть наше существование. Я скорее всего считаю каждую религию опиумом, наркотиком, что затуманивает разум человека, ложью, что мешает отличить, где истина, а где ложь. Я также не верю, что кто-то там, далеко-далеко и высоко-высоко, сидит на небе, или там проживают ваши идолы. Я верю в совершенно иное, в нечто, что присуще всем нам, даже и вам в том числе, в то, что называется разумом и логикой. Ведь именно разум и логика помогли покорить человеку космос, именно разум помог ему построить первые космические корабли для дальнейшего расселения по галактике. И именно разум помогал нам выживать на всем протяжении того времени, что мы существуем. Иными словами, ты хочешь сказать, что отказываешься принимать веру в наших богов, а ты не боишься их кары за свое неверие и отвержение. Насчет неверия и страха. Да, я повторюсь еще раз, я не боюсь этих ваших лживых и мифических ложных башков, и могу сказать это абсолютно публично. При всем честном народе, дабы весь народ Веруна был этому свидетель. Теперь же, что касается того, что касается отвержения. Если вы не поняли, что я вам пытаюсь донести и объяснить, то вот вам ответ на ваш вопрос. Итак, как вы только что слышали, я являюсь убежденным атеистом, что не верит ни в каких башков и прочую религиозную, ну скажем так, недостоверную информацию, сокращенно ПИСШ. А потому, следуя собственным убеждениям и антирелигиозной настроенности, я намерен объявить о полном запрете всех религиозных течений, от мала до велика, закрыть все храмы, капища, палатки и прочие лживые места обитания ваших и прочих идолов, после чего снести эти постройки вместе с основанием и близлежащими халабудами, дабы на их месте возвести новые, гораздо более полезные обществу зданиям, такие как, например, школы, больницы, детские сады и прочее. А то я смотрю, что вся эта сектантская дрянь вас слишком сильно обогатила, в то время как простой народ страдает. Мне их жалко, а потому, как их владыка и покровитель, я просто обязан предпринять все какие только возможны меры для улучшения жизни простого гражданина. То есть договориться нам никак не удастся, я правильно тебя поняла? Нет, ну отчего же неправильно? Я ведь не сказал еще одну вещь, касающуюся служителей этих лживых идолов. Вот, например, вы, верховная жрица так называемой богини мудрости и военной тактики и прочее, прочее, прочее. Насколько мне известно, вы являетесь довольно умной и образованной женщиной, с большим и крайне острым умом. А мне сейчас такие люди более чем нужны, особенно в свете того, что я запланировал. Что ты имеешь в виду? Согласно имеющимся у меня данным, то вы легко можете как преподавать в школе и университете, так и руководить небольшими военными отрядами. А также, если все правильно понимаю, то в придачу быть еще и весьма профессиональным врачом. Поэтому я предлагаю вам выход из этой непростой ситуации, а именно, я, как верховный король Верунского королевства, предлагаю вам отречься от своих лживых богов, перестать пудрить мозги простому населению, прекратить жить во лжи и обмане, а принять мое предложение о том, чтобы стать главой одного из задуманных мною институтов, что будет готовить специалистов самого разнообразного профиля. Учителей, ученых, врачей, инженеров, художников, исследователей новых языков и территорий, а также многое, многое другое. Врать не стану, я смогу обойтись и без вас, но мне придется потратить на это довольно много времени. А так как я не безмозглое чудовище, что только и делает, что ищет крови, то потому и делаю вам столь интересное и, как по мне лично, очень заманчивое предложение. Хмм, заманчивое предложение, юноша. Но хочу отметить, что я занимаю свой пост большую часть своей жизни, и не могу вот так все бросить. Попыталась отбрехаться женщина, со всей доступной для ее возраста силой сжимая кулаки. Да и по лицу было прекрасно видно, что еще немного, и вся троица падет передо мной на колени. Аура примарха, снова здравствуй. А что будет, если мы откажемся? Впервые заговорила одна из молодых девушек с довольно выдающимся бюстом, отличной попкой и просто всей остальной шикарной фигурой. Если вы откажись, то мне придется прибегнуть к крайне нежелательным для вас последствиям. Вот как? И что же ты можешь мне такого сказать, что меня испугает? За мной сами боги, и они защитят нас от твоей лжи. Правда. А я смотрю, вы обманываться только рады, госпожа жрица. Вот только если за вами пустота, то вот на моей стороне более чем материальное доказательство того, что вы являетесь самой настоящей лгуньей. Поднимаю вверх двумя пальцами копию диска, что автоматически привлекло внимание отборных красавиц. Очень хорошо, не придется самому его привлекать. На этом носителе данных есть то, что может буквально уничтожить не только вас вместе взятых, но и весь ваш лживый культ. Как вы думаете, что тут такого важного находится? В ответ тишина, и неудивительно, ведь эти женщины лишь кажутся благочестивыми и праведными, а на самом деле являются самыми настоящими ненасытными шлюхами и жадными до денег упырями. Хотя если бы была такая возможность, то я бы их здесь и отодрал. Положив животом на стол и... Молчите. Правильно молчите, понимаю. Сказать-то вам нечего, нисколько не уважаемые блуди в женском обличии, так как тут находится ваша смерть, та самая игла, что пронзит ваше гнилое и жадное сердце и мозг. Но не надо строить никаких планов по его уничтожению, ведь это всего лишь копия, а не оригинал, что хранится неизвестно где. Для вас неизвестно где. Хех, похоже, подействовало. Вон как разозлилась старая ведьма, аж чуть зубами от досады не скрипит. Ну ничего, на каждую гайку найдется свой болт, так и тут, если они сейчас откажутся, то им тут же придет конец, как им лично, так и их лживости и непомерной жадности, которые едва-едва держат их миры от тотального экономического и продовольственного кризиса. Хотя они ходят по краю, словно по тонкому и острому лезвию ножа. Итак, что же вы решили, мои лживые дамочки? Вы со мной, или нам придется побороться? Выбор за вами, но хочу напомнить, что я не безумный и кровожадный зверь, и действую исключительно во благо всего королевства. Ну так что, каков ваш ответ? Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг, глава, 4. Думаю, что ты и так уже знаешь, что я тебе отвечу, юноша. Мой ответ это категорическое «нет» твоим требованиям, так как я не собираюсь предавать своих богов, и не перестану поклоняться им. А вот тебя я хочу предупредить, чтобы ты постерегся, ведь гнев Афины будет скор и безжалостен. Не прощаясь, все три женщины поднялись со своих кресел и также молча пошли на выход, вот только никто из них не заметил, как одна из стражниц, незаметно, протянула моему стражу некое устройство, с помощью которого, как я потом выяснил, мне удалось связаться с одной из четвертых дочерей этой старой блуди. Ну и, что теперь? Я ведь предупреждал, что кто-нибудь из них обязательно взбрыкнет и попытается выйти из-под контроля. Спокойно прокомментировал ситуацию новый начальник королевской стражи, Жозеп Мульфа. Мужчина, переступивший уже восьмой десяток лет, что нисколько не мешает ему быть таким же активным и бодрым, как и 40 лет назад, за что стоит сказать большое спасибо местной медицине. Этот вопрос необходимо решить в как можно кратчайшие сроки, иначе можно приобрести под боком не очень дружелюбного соседа с весьма внушительной армией. И что ты предлагаешь? Решить этот вопрос быстро и эффективно, по возможности без грязи. Думаешь, что устранение главной жрицы и ее клики решит проблему? Там ведь наверняка есть довольно большая прослойка населения, искренне верующая во всю эту чушь. Именно так, господин. А потому я предлагаю воспользоваться услугами пропаганды и всего административного аппарата, чтобы с их помощью рассказать народу, насколько шикарно живут их владыки, в то время как они сами живут во лжи в не очень богатых условиях. Хорошая идея, друг мой. Но разве журналисты и подобная им публика не подконтрольны каждой своей планете, или я чего-то не понимаю? Не совсем так. Прошлый король держал данных персон в железном кулаке, и не позволял кому бы то ни было брать над ними контроль, используя их силу слова в своих личных целях. То есть даже эта старая кляча тоже не имеет над ними власти, я все правильно понимаю. Истинно так, и если правильно использовать их ресурс, то можно добиться многого. А если при этом использовать только и только правду, то, какие интересные открываются перспективы. Поняв, что можно склонить мнение народа тех планет на свою сторону без единого выстрела и посадить на тамошний трон своего человека, то можно будет удержать власть над теми мирами относительно легко, я решил действовать. Значит так, позовите ко мне главное руководство всех СМИ, что есть, мне необходимо с ними переговорить в срочном порядке. Я буду ждать их в главном совещательном зале. Слушаюсь, господин. Склонив голову в уважительном поклоне, мужчина поспешил исполнить выданный ему приказ, в то время как я направился в этот самый зал. Но не просто заняться ожиданием, а и кое с кем переговорить. Уж больно интересно, что от меня хочет данная мадама, Верун. Позже. Главный совещательный зал Королевского дворца. Итак, подведем итоги. В вашу задачу входит начать массовую работу по разоблачению тамошнего жреческого круга, ну или культа, называйте как хотите, как они роскошно живут, чем питаются, сколько у них всевозможных богатств и прочее. В общем, не мне вас учить заниматься вашей деятельностью, я неопределенно махнул в воздухе рукой, но кое-какое руководство, точнее часть направления работы я вам выдам. Вот, выкладываю на стол флешку с копией имеющихся у меня компрометирующих данных на бывшего короля и его любовницу. Используйте эти данные для наиболее эффективного удара по репутации жреческого круга. Здесь находится то, что буквально уничтожит эту старую су. Также советую вам упирать на то, что я хоть и молод, но не такой как прошлый правитель, и приложу все свои силы, дабы привести наш народ к еще большему процветанию, чем было прежде. Не забудьте упомянуть и о том, что я начал борьбу с коррупционерами. При этих словах часть лидеров СМИ слегка побледнела, так как тут участвовала и моя аура, и слухи, как именно мои воины расправляются со взяточниками и им подобной публикой. Причем не всегда с использованием суда, а и с помощью более радикальных мер. Ну, в общем, вы поняли, что мне от вас нужно, я надеюсь. Конечно, господин, мы все поняли, но есть проблема. На мой незаданный вопрос роскошно одетый мужчина, слегка полноватый и с красиво ухоженной бородой, поспешил объяснить. Личная гвардия главной жрицы. Они чрезвычайно преданы своей госпоже, и наверняка попытаются нам помешать. Вот как. Хмм, а что если использовать армию, ну или местные силы правопорядка для защиты информационных служб от нападения этих фанатиков? Неплохой вариант, господин. Но лично как по мне стоит использовать армейские части, они более надежны, и точно не передадут в случае чего. Да и к тому же, часть из них это уроженцы тамошних миров, а это может обернуться никому не нужными проблемами. Плохо, но на всякий случай используйте и их тоже. Только пусть они будут в первом рубеже обороны, в то время как армейские подразделения обороняют непосредственно самих журналистов. И хочу добавить еще кое-что. Открывать стрельбу по вероятной толпе недовольных только нелетальным оружием, светошумовые гранаты, дымовые и даже можно использовать водометы. Мне не нужны жертвы среди местного населения, иначе могут возникнуть ненужные мне неприятности. Я хочу доказать своим подданным, что я могу быть достойным королем, с помощью которого наше королевство придет к процветанию. Где не будет тех, кто смеет обирать народ, воруя у них последние копейки. Я хочу создать государство, где не будет религиозных предрассудков, что льют народу в уши свою ложь о своих так называемых богах, государство, где у людей есть счастливое будущее, будущее, в котором их дети, и дети их детей смогут жить в достатке и не зная нужды в чем-либо. Пока я говорил эти слова, мое сердце и голос создавали тот самый жар веры, что я разжигал в сердцах больших чинов СМИ. И не просто так, ведь то, что я сейчас говорил, это было чистейшей воды правда, так как я действительно верил в то, что говорил, и действительно собирался исполнить то, что обещал. И тот факт, что я был молод, играл этому только в плюс, так как на моей стороне было само время, мои силы и, самое главное, ум. Та самая вещь, что может превратить наше и так далеко не слабое государство в то, что можно охарактеризовать по отношению к вероятным врагам как вампистс. Когда же я наконец закончил свою мини-речь, мои подданные были готовы хоть сейчас вскочить со своих кресел и нести в народные массы мою волю и мое слово. К тому же я пообещал им спустить с рук то, что они также в основе своей были продажными шкурами, точнее уменьшить тюремный срок, если они будут сотрудничать и докажут, что имеют все шансы на то, чтобы стать действительно достойными журналистами. И это было действительно так, ведь от того, как сильно, но не до безумного фанатизма, они будут стараться обосрать предыдущий круг власти, их тюремный срок будет снижен. Все просто, они мне, я им. Спорить же со мной они банально боялись, так как прекрасно понимали, что из этого может выйти. А потому лучше всего будет просто выполнить свои обязательства честно и без единого грамма увиливаний, потом отмотать срок и вернуться к своим обязанностям. Ну а возможность скостить собственный срок является отличным мотивирующим свойством, что в свою очередь заставит данную публику рвать себе волосы на жопе, но выполнить то, что мне от них требуется. Конечно, господин, мы сделаем все в лучшем виде. Можете не сомневаться. Если бы я сомневался в вашей способности молоть языком, то ваши головы давно бы уже были насажены на пики, а трупы брошены в ямы с дерьмом. От этих моих слов все присутствующие откровенно вздрогнули, представив в своей голове, как именно я буду это делать. Ну да ладно, и у вас и у меня полно дел, так что давайте расходиться и приступать к своим обязанностям. Как вы думаете? Конечно, конечно, вы абсолютно правы, ваше величество. Поспешил ответить тот самый полноватый мужчина с роскошной бородой, пытаясь вытереть выступившие на лбу капли пота. Вот и славно, в таком случае до скорой встречи. Кивнув всем присутствующим, я отпустил их выполнять порученное задание, а сам в это время решил заняться иными, не менее важными проблемами. Триксия. Рыцарский мир. Спустя двое суток, тот факт, что друг Аргуса и правитель всех трех рыцарских миров решил в открытую бросить мне вызов и самому занять трон Верховного Короля, меня нисколько не удивил. Даже больше скажу, я ожидал нечто подобного, особенно исходя из того, что мне удалось узнать про эту престарелую сволочь в бытность свою стражем и при вступлении на должность короля. Благо, что Аргус имел просто гору всевозможного компромата на своих так называемых друзей, ну так, на всякий случай, и благодаря чему я могу легко просто разнести его в пух и прах. Но я не стал этого делать, так как, выдав этот компромат, я одновременно уничтожу не только Флемонта, но и всю его семью, весь его род. И хоть это крайне заманчивая цель, тем не менее в этой куче вонючего говна есть и несколько драгоценных самородков, которых я планирую использовать в своих целях, а именно посадить на трон правителя тамошних планет дочь этого престарелого мужеложца, так как она хоть и происходит из этой навозной кучи, но мозги у нее более чем присутствуют. Следовательно, учитывая все имеющиеся у меня факторы, и разработав плохонькую стратегию, я решил действовать радикальным образом. А именно прилететь на тот мир, войти во дворец правителя и прямо так, при всем народе, бросить ему вызов. И сделано это было не просто так, а с умышленной целью, дабы выглядеть в глазах простого населения и управляющего аппарата тем, кто действует строго по чести. Даже можно сказать в убыток себе, что может сыграть мне в охрененно большой такой плюс и помочь мне тем самым заслужить очки доверия у всех этих миров. А что может быть лучшим доказательством, чем честный поединок? Флемант, король Триксийского триумвирата. Я, Александр, верховный король всего Верунского королевства, бросаю тебе вызов. Так как до меня дошли слухи, что ты решил не подчиниться моей власти, не посчитав меня верховным королем, что мне категорически не нравится, я решил дать тебе шанс на исполнение своей мечты. Что ты имеешь в виду, мальчишка? Чуть ли не плюясь ядом, прошипел мужчина, но не смея действовать против местного кодекса чести рыцарей. Я предлагаю тебе своего рода сделку, а именно, я бросаю тебе вызов, и если выиграешь ты, то пост верховного короля будет принадлежать тебе. Но если выиграю я, то ты теряешь пост системного короля, а следом и жизнь. Иными словами, я предлагаю тебе поединок, но не обычный, а на смерть. Ну а так как я легко могу скрутить тебя в бараний рог, то стоит немного усложнить условия поединка. Сделав театральную паузу, я продолжил. В качестве брони ты будешь использовать своего рыцаря, а я буду драться без брони, в одних штанах и рубашке. Услышав столь простые, даже можно сказать выгодные условия проведения поединка за трон, все присутствующие засмеялись. Ну, что скажешь? Я скажу, что ты очень глуп, мальчишка. Бросать мне вызов, и выйдя против титана с практически голой жопой. Но раз ты просишь, то так и быть. Я принимаю вызов, даже больше, я прикажу снять с шагохода все дальнобойное оружие и оставить только оружие ближнего боя, так как все должно быть по чести. Не скрывая сверхсамоуверенной усмешки, ответил мужчина, поднимаясь со своего трона. Но на это потребуется время, примерно до вечера. И учти, пощады от меня не будет, я буду драться насмерть. Хорошо, тогда ждем наступления сумерек. Только учти, без мухляжа, строго как мы только что обсудили. Иначе мне придется прибегнуть к иным методам убеждения. Это угроза. Нет, все ровным счетом наоборот. Я лишь хочу избежать ненужных жертв и разрушений. И только. Не смей сомневаться в моей чести, сопляк. Я буду драться именно так, как и подобает воину. А теперь мне пора идти. Необходимо подготовиться и отдать соответствующие распоряжения. С этими словами мы разошлись каждый в свою сторону. Я ожидать наступления поединка, а будущий труп подготавливать своего шагохода к предстоящему постуку. Тем же вечером, несколько часов спустя. Господин, вы абсолютно уверены в этом? Может, лучше всего стоило бы просто убить его, как изменника и предателя? Дельная мысль, должен признать. С улыбкой я ответил своему стражнику по имени Дамьен, что находился подле меня и также ожидал скорого наступления поединка. Но нет, я вынужден отказаться, так как я хочу сделать все демонстративно, строго по местным порядкам, дабы потом, в будущем, не возникло никаких проблем. Да и к тому же, я не планирую оставлять этого сумасшедшего старика в живых, так как пока он жив, то будет непременно доставлять мне горы и горы проблем. Лучше решить проблему грубо и прямолинейно. Я вас понял, господин, но не могу согласиться с вашим планом. Мне приготовить отряд быстрой медпомощи не стоит, но если тебе так будет спокойнее, то делай как считаешь нужным, я ответил в миролюбивом тоне, ну и приготовь несколько фотографов. Хочу запечатлеть победу над этим дураком для будущего. Конечно, как вам будет угодно. Поклонившись, мужчина тут же поспешил исполнить только что озвученное поручение. Ну и спустя несколько минут после окончания нашего разговора, прозвучал сигнал о полной боевой готовности шагохода и его пилота. Ну вот и все, пора. Последний шанс, парень. Лучше откажись и прими мою власть. И быть может, я прощу тебе твою дерзость. Пророкотал голос из динамиков, что принадлежал моему сегодняшнему противнику. Самоуверенный да нельзя и абсолютно уверенный в том, что у него есть все шансы на победу, а значит получить все шансы на восхождение на трон Верховного Короля. Вот только он не учел того фактора, что я нисколько не намерен ему отдавать свою власть, дабы этот старый пидор все просрал ради собственных амбиций. А потому ответ был соответствующий. Нет, я не ты, и власть мне нужна не ради выполнения собственных амбиций, а ради того, чтобы сделать жизнь нашего народа лучше. Но я не бездумное животное, а вполне себе здравомыслящий человек. Поэтому, чтобы проявить свое великодушие, я предлагаю тебе самому сдаться и признать меня своим верховным королем. Это твой последний шанс, согласись, признай мою власть, сложи оружие и покайся. Даю слово, что если твои слова будут искренними, то ты будешь прощен. Но в тюрьме тебе все равно придется отсидеть, так как закон един для всех, в том числе и для таких людей с высокой должностью, как ты. Я скажу так, иди в задницу, малолетний сопляк. Этот трон по праву мой и только мой, и я лучше умру, чем отдам его тебе. Судья, я объявляю начало поединка. Буквально прорычал взбешенный старик, и, не дожидаясь, когда судья соизволит ответить, первым бросился в бой. Тем временем, взгляд со стороны, каждый из присутствующих подданных этого престарелого рыцаря прекрасно знал, что король очень любил две вещи, власти своего личного титана. Причем настолько сильно, что самые лучшие инженеры чуть ли не пылинки сдували с корпуса этого гигантского шагохода, и, если того требовала ситуация и была возможность, эти ученые мужи и жены проводили первоклассный ремонт и модификации, такие, как, например, увеличенная скорость передвижения машины, или же прочность корпуса. И это еще не говоря о том, что мощность пушек Титана превышает мощность всех орудий других машин. Даже пиломечи и копья со щитом тоже были острее и прочнее, чем у остальных машин подобного типа, что вызывало жгучую зависть у остальных пилотов. И потому, когда поединок наконец-то начался, все присутствующие были абсолютно уверены, что условия проведения поединка не были равными от слова совсем и что их король гарантированно выиграет, а этот Александр наоборот проиграет. Все, да не совсем. Так как сторонники его победы среди местного правящего класса и его личная стража были прекрасно осведомлены о возможностях своего владыки, а потому искренне верили и знали, что сегодня один из них умрет. И это будет не юный правитель, что рванул в сторону приближающегося противника, избежав удара огромными зубьями по своему корпусу и нырнул ближе к ногам бронированного гиганта. Что он делает? Наблюдая за тем, что происходит далеко внизу, при помощи местного аналога бинокля, один из рыцарей пытался понять смысл того, зачем Александр решил подобраться поближе к своему противнику. Ведь это смертельно опасно для любого, кто осмелится на такое сумасшествие. Неужели он этого не знал? Возможно, я предполагаю, что таким образом он хочет забраться наверх Титана. Сумасшествие, конечно, но может сработать. Также, смотря в бинокль, ответила коллега Алафа Ольга, женщина, что также является одним из пилотов одного из Титанов. Хочешь сказать, что он решил добраться до кабины управления? Но ведь люк задраен на крайне прочные замки, не говоря о броне самого шагохода. С сомнением ответил мужчина, но оставил в уме галочку напротив этой идеи. В отличие от тебя, я предпочла узнать о противнике короля как можно больше информации и выяснила, что этот юноша обладает крайне высокой, до безобразия огромной, физической силой. И это еще не говоря о том, что он обладает очень острым умом и чем-то вроде сверхспособностей. Сверхспособности. В разговор вмешался уже другой мужчина, гораздо более старый и с почти выцветшими глазами. Интересно, и в чем же они выражаются? Ну, если верить слухам и некоторым видео, то этот юноша может покрывать себя покровом из невероятно жгучего огня или же какую-нибудь часть своего тела, к примеру, руки. И это, несмотря на бредовость сказанного, является абсолютной правдой, так как разрушенные этим огнем орочьи шагатели во время прошлого вторжения были сожжены со всем своим содержимым. От пилотов даже пепла не осталось, что не может не вызывать впечатления. Огонь, значит. Пристально пронаблюдав, как объект их обсуждения постепенно и очень осторожно забирается на самый верх огромной машины, старик предположил, а не является ли этот юноша псайкером. Уж больно эти способности странные, нигде ничего подобного я ранее не видел. Может и так, а может и нет, кто знает. Но даже если это и так, и Александр действительно является псайкером, то он не высказывал ни единой признака сумасшествия или чего-то характерного для этих самых психов. Ваши предложения. Честно говоря, я понятия не имею, что и думать на этот счет. Вновь задумалась женщина, поудобнее устроившись в кресле. Если слова Александра действительно являются правдой, и он действительно собирается исполнить то, что обещает, то почему бы и нет? Лично я не против того, чтобы он победил. К тому же не знаю почему, но он вызывает у меня симпатию и веру в его слова. А как, симпатию значит? Задорно улыбнулся Алов, услышав, как заговорила его старая подруга. И что бы это могло значить? Это значит, что если ты сейчас не заткнешься, то получишь по лбу. Вот что это значит. Злобно посмотрев на мужчину, женщина поджала губы и вернулась к наблюдению за происходящими событиями, в то время как сам Алов довольно засмеялся. Чуть ранее, Александр, ха, проскочив под мечом, что едва не разрубил меня на две частички поменьше, я рванул к двум здоровенным ногам бронированного гиганта, пытаясь понять, как именно мне действовать дальше. К счастью, план был разработан практически моментально, чем я поспешил воспользоваться в ту же минуту. Выбрав подходящий момент, я, с разбегу, запрыгнул на левую ногу и зацепился за один из узоров, в обилии присутствующих на броне, чтобы уже с их помощью вскарабкаться на более лучший уступ для дальнейшего запрыгивания наверх. И хоть это и звучит ой как просто, но на самом деле это было крайне сложно выполнить. Ведь мало того, что меня едва не распополомило, так я еще и чуть было не оказался затоптанным ногами Титана, ведь мой противник быстро понял свой промах и попытался исправить ситуацию, начав топтаться на месте. Не помогло. Но это было еще далеко не все, так как чтобы просто зацепиться за ногу, мне пришлось так сильно вцепиться в приваренные на металл закорючки, что пальцы аж чуть было не побелели. Короткий прыжок, что мне едва не стоил быть заживанным между движущимися механизмами, благо что я внимательно смотрел и рассчитывал, куда и как мне ставить ногу и сувать руку, и я оказался прямо под булками Титана. Наверное, все от хохота чуть не померли, глядя, как я карабкался наверх словно обезьяна, цепляясь за все подряд. И словно этого было мало, мне пришлось пробираться дальше не абы где, а прямо по спине гиганта, а именно по огромному двигателю, цепляясь за горячущий металл, что мог легко спалить мясо любого другого человека до костей, а возможно, что даже и их, любого, но не меня, так как каким-то образом металл не обжигал меня ни разу, хотя я отчетливо понимал, что железо очень и очень горячее, аж прикуривать можно, и даже то, что я несколько секунд держался за выхлопную трубу, ничего не изменило, лишь пальцы вместе с ладонями закоптились и все. А так все нормально, даже малейшего ожога, и того не было. И лишь когда я преодолел все препятствия, то возникло последнее испытание. А именно, как мне вскрыть люк, что препятствовал мне добраться до пилота. Ну и заодно не свалиться вниз, прямо под ноги машины. Конечно, будь у меня мой меч, то никаких проблем со вскрытием и не возникло бы. Вот только мой адамантиевый друг сейчас покоился в руках нового начальника королевской стражи и ждал, пока я снова возьму его в руки и не орошу его чьей-нибудь кровью. Кровожадный он у меня оказался, особенно охочий до крови зеленокожих бойцов, с удовольствием разрубая эту грибную братву на куски. Хмм, а если попробовать так? Найдя сам люк и немного покумеков, как именно мне устранить это препятствие, я решил бить в его слабое место, а именно в стыке, туда, где броня наименее прочна и устойчива. Сказано, сделано.